Глава 10. Дождя просите у Господа, когда нивы ждут влаги весною. Господь творит грозы и проливные дожди, Он дарует каждому в поле зеленые всходы. А терафимы лгут, видения гадателей и вздор, вещают о снах пустых, обнадеживают напрасно, и разбрелся несчастный народ, словно овцы без пастуха. На пастыре я разгневан, вожакам припомню грехи. Но когда Господь воинств вспомнит о стаде своем, о доме Иуды, Он сделает их подобными своим гордым коням боевым. От Него вожди из толпы, от Него боевые луки, от Него все повелители. Подобно могучим воинам, что привыкли в походах топтать пыль дорог, они пойдут в бой, и Господь будет с ними, конницу посрамят они. Дом Иуды могучим я сделаю и спасу дом Иосифа. Я верну их, ведь я их помиловал, и они будут жить, как прежде, до того, как я проклял их. Ведь я Господь их Бог, потому я внимаю им. Ефрем станет подобен могучему воину, сердцем весел, как от вина. Дети, глядя на них, станут веселы, Господь, вот радость их сердца. Буду их скликать, соберу их, потому что я выкупил их. Они станут, как прежде, бесчисленны. Средь чужих народов рассеянные, они вспомнят меня в дальних странах, выживут и вернутся, и сами они, и их дети. Я из Египта верну их, из Ассирии соберу, в Галаад на Ливан приведу, но и там им не хватит места. Он пройдет по опасному морю, победит бурное море, и сохнут пучины Нила. Гордыня Ассирии рухнет, Египет лишится скипетра. Силой Господа сделаю их могучими, их поведет Его имя, говорит Господь.